151. Март, 4. Идет разложение основания старого мира. Предоставляем ему полную свободу саморазрушаться. Содрогнется и потрясется мир старый, и рушение его будет великим. Кто с ним и за него, саморазрушится с ним вместе.